Глава 11. Я вышла из душа и подошла к шкафу. Настроение было как раз для черной пижамки со скелетиками, которую я намеревалась вытащить. Но, очевидно, госпожа Фортуна решила мне сегодня во всей красе показать свой очаровательный филей, так как пижамки в шкафу не было. Я сделала несколько успокоительных вдохов. «Мирочка, что случилось?» Тут же раздался обеспокоенный голос Али. Чуть раньше подруга догнала меня у входа в академию, когда парни долго меня успокаивали, а ведьмочка им вторила. Потом мы с ней пришли в комнату, она пошла ставить чай, а я в душ. «Моя пижама!» Прошипела я и посмотрела в сторону метлы, которая тут же вжалась в стену, не подавая никаких признаков жизни. Я подошла к ней, схватила и стала трясти. «Метла, ты издеваешься? Что ты за вражеский диверсант? Кто тебя нанял? Кто твой хозяин?» Митюха молчала. «Мира, тише! Метла не могла такого с хозяином, так как я делала привязку только на тебя!» Услышала я успокаивающий голос Али. Метла тут же затрепыхалась, всем видом выражая согласие, мол, «Да-да-да, я вообще честно служу Отечеству!» «Какого тогда?» – я скрипнула зубами. «Ты уничтожаешь мои пижамы!» Она молчала. «Поганка ты деревянная!» – обругала я ее и поставила в угол. А затем с самым несчастным видом, придерживая полотенце, села на кровать. Аля тут же присела рядом и приобняла за плечи. «Ой, да не расстраивайся. Ада – дура, ректор – козел. Метла из глупости шалит. Все как обычно, все замечательно. Где наша не пропадала?» – попыталась ободрить меня подруга. «Это уже какая по счету пижама?» Не желала я успокаиваться. Она, между прочим, была одной из любимых. А эта тварюга даже прах моей родненькой не собирается мне показывать. Может, пижамусечка моя сейчас где-то валяется на улице, и ей холодно и одиноко. Ведьмочка настороженно на меня покосилась. Твоя мифическая любовь к пижамам начинает меня пугать. Нет, ты, конечно, и раньше наделяла их неким сакральным смыслом. Но чтобы настолько... Потому что раньше их никто не уничтожал, сорвалась я. Она вздохнула, всем своим видом говоря, как все запущено. Потом встала, разлила по чашкам кипяток, бросила туда заварку, насыпала пару ложек сахара, размешала и протянула одну кружку мне. Я взяла ее и отхлебнула. Горячая вода обожгла небо и язык. Я тут же закашлялась и поставила кружку на стол. Аля покачала головой и подцокала языком. «Мир, может, у тебя сегодня неудачный день?» «Не иначе», – мрачно сказала я и снова потопала к шкафу. Мой стратегический запас пижам заметно сократился. Осталось всего две ночнушки и один пеньюар. Последний оставим на крайняк, а сейчас оденемся в одну из ночных рубашек. Взяла коротенькую, простенькую, и, отпустив полотенце, которое плавно соскользнуло вниз, натянула одежду. «Мира, перестань меня соблазнять!» – возмутилась Аля. Я не могла не улыбнуться. «Аль, ну ты же знаешь!» что ты для меня вечное искушение!» Протянула с мурчащими нотками в голосе. «Да ну тебя!» Подруга метнула в меня подушку, я рассмеялась и кинула ее назад. «Все, пора, баиньки!» Я выключила свет и залезла в кроватку. Завтра предстоял сложный день. Проснувшись утром, под ужасное дребезжание будильника мучителя, я поплелась в ванную, приводить себя в порядок. Затем нацепила форму, поржала над сонной подругой и побежала к ректору. Секретарь, увидев меня, уже привычно спрятался за бумагами. и я без всяких проблем прошла к главе академии. Постучав в дверь, открыла ее и вошла в кабинет. Доринер Минсамитрен был до отвращения бодр, чист, свеж и прямо-таки лучился неподдельным энтузиазмом и дальше пытать бедных студентов. «Студент Каваир, доброе утро!» – кивнул он, подняв голову от документов. Пара белоснежных прядок из его прически упали на лицо, и появилось дикое желание убрать их назад. Разноцветный взгляд прошелся по мне и остановился на лице. «Здравствуйте, ректор», — ответила я на приветствие. «Итак, чем вы объясните свое поведение вчера во время ужина?» — спросил он, подняв бровь. То ли сама суть вопроса, то ли насмешливое выражение его глаз, то ли это приподнятая бровь, но что-то все-таки вывело меня из себя. Хотя по пути в этот злосчастный кабинет я обещала себе быть холодной, отстраненной, беспристрастной, четко указывать на оправдывающие меня факты и также приводить в свою защиту статьи из Гражданского и Уголовного кодексов. Но, дорогой ректор, начала я, подошла к столу и положила на него руки. Ваш вопрос ставит меня прямо-таки в тупик. Ведь если вы не знаете таких простых вещей о ведьмах, то какого хмыря вы делаете на должности ректора? Увольняйтесь к тем же хмырям и освободите место для более компетентного товарища. А если знаете, то зачем требуете с меня объяснений? Что за издевательство над детской психикой ведьмочки? После всплеска нас беспокоить вообще дней 5 не рекомендуется, а вы еще и издеваетесь и ржете. Чего вы ржете? И, кстати, просвещайте, пожалуйста, всяких стервозных воздушниц ангельского вида о том, что нельзя доводить ведьм. К концу тирады я уже орала, ну потому что реально доконал. Доринер кашлял в кулак, а у меня чесались руки дать ему подзатыльник. «Вы закончили?» – спросил он, когда я немного успокоилась. «Да», – мрачно ответила я и села в кресло. «Хорошо, тогда начну я. Ни в коем случае я не хотел волновать вашу неокрепшую детскую психику», – сказал он, улыбаясь, особенно на предпоследнем слове. «Все, что я от вас хотел, это чтобы вы признали всплеск сущности и подписали вот это». Он пододвинул ко мне листочек. Я прочитала все, что там было написано, и подписала. Обычное подтверждение всплеска. «Хорошо, с этим мы разобрались», — кивнул самому себе ректор. «А чего вы мне тогда отчислением грозились?» — буркнула я. «Потому что ваш поступок, если не учитывать выход сущности, наказывается именно отчислением. А так как официального документа и свидетельства о том, что это был именно всплеск сущности, а не вашей больной фантазии, на тот момент не было, поэтому так и сказал. Вы злой и жестокий аморт», — сказала я, глядя ему в глаза. «Скорее, правильный и целеустремленный», — возразил он. «Вы себе льстите», — ехидно протянула я. «Возможно», — не стал отрицать ректор, усмехнувшись. «Как? Вы даже не будете доказывать мне всю степень и полноту вашей правильности и целеустремленности?» — спросила я, не меняя тон. Он чуть приблизился ко мне и ответил. «Только если вы вынудите». Мой взгляд сам собой опустился на его губы. Я облизала свои, к ним тут же прикипел взгляд Аморта. Тихонечко вздохнула, чуть подалась вперед, а затем дала себе мысленный подзатыльник. Вернула мысли в правильное русло, подскочила как ошпаренная и выпалила. «Ну, раз вы меня отчислять не собираетесь, я пошла. Всего хорошего». Глаза ректора откровенно смеялись. Он кивнул, и я выбежала за дверь. Фух, наваждение какое-то. Время до занятий у меня еще было, и я пошла в столовую, лелея надежду на то, что Ады там нет. С ней надо что-то делать. С одной стороны, бросить дело я не могу. С другой, не нравится мне эта шмакодявка. По пути проверила почтовый шар. Письма для меня там не оказалось. Столовая встретила привычными аппетитными запахами. Я взяла свою порцию кашки и пошла к столу. К моему огромному, необъятному, невероятному счастью, воздушницы там не было. «А где это?» – поинтересовалась я сразу после того, как мы обменялись приветствиями. «В лазарете», – ответил Эрнест. Я кивнула. «Понятно». «Как прошло утро?» – спросил меня Марк. Я пожала плечами. «Да нормально. Сходила к ректору. Мы выяснили, что отчислять и наказывать он меня не собирается. Вот и все». протянул Иртан. «На свадьбу позовешь?» Я подавилась и закашляла. «Какую?» – прохрипела я. «Обычную», – поддержал его Колин. «С ректором». Я как раз сделала глоток чая, но после этих слов снова подавилась. У меня аж слезы из глаз брызнули. Маркус заботливо постучал меня по спине. «Добрейшей души маг». «Обязательно», – заверила я их. «В альтернативной вселенной, когда мы будем предначертаны друг другу судьбой, я обязательно позову вас на свадьбу, если мы, конечно, в этой сумасшедшей вселенной будем знакомы». «Я, между прочим, совершенно серьезно. От вас такие прямо искры летят», — обиделся Колин. Я фыркнула. «Не надо мне никаких искр! И вообще...» Пусть вон на Адонике женится. С чего вдруг удивились все разом? С того, буркнула я. У них там и так все замечательно, плюс я свой вклад в развитие отношений внесу. И к концу этого месяца, максимум семестра, у нас будет новая ячейка общества. Парни засмеялись, выражая крайнюю степень сомнения в моих словах. «Да он на Аду и не смотрит», – выдавил Марк. «Не смотрит – посмотрит. Не посмотрит – заставим». Я не теряла боевой настрой. «Ну-ну, ты, главное, там побольше вмешивайся. Глядишь, и точно на свадебке погуляем. Салатиков покушаем», – заржал Карим и уточнил. «На твоей свадебке». Я нахмурилась. «Так, а вот над этим стебаться не надо. Это вообще святое. Я сказала, что ректор и Ада поженятся. И они поженятся. А шуточки про меня и ректора вообще забудьте, а то обижусь». Парни умолкли, правда, иногда все равно очень палевно кашляли. «Ну-ну, я доела завтрак. Ладно, я на занятия, удачи». Встала из-за стола и побежала на пары. Оставшаяся учебная неделя прошла без особых приключений. Адоника вышла из лазарета. Я провела с ней воспитательную беседу о том, как лучше в отношении меня не поступать. Она вроде меня услышала. С новыми дисциплинами была полная беда. Преподаватели пытались донести очевидные, как им казалось, вещи. И не догоняли, почему мы не понимаем. А мы не догоняли. Как вообще это можно понять? Короче, как в анекдоте. Объясняю задачу детям, первый раз объясняю, не понимают. Второй раз объясняю, не понимают. Третий раз объясняю. Я уже все понял, а они не понимают. У меня росло желание пойти к ректору и высказать все, что я думаю о его экспериментах. Такое естественное желание было не только у меня. Вообще, набухал бунт, что несказанно радовало. А то прям будто и не ведьмы. К моему счастью, пижамки больше не уничтожались. То ли метла заботилась о моем моральном облике и не желала, чтобы я спала в шортиках. То ли она меня тупо пожалела, не знаю. Но я была рада, что маньяченье Мети закончилось. В пятницу я пришла с пар, упала прямо в одежде на кровать и радостно засмеялась. Слава богам! Неделя закончилась! Через несколько минут пришла и Аля, которая поступила аналогичным образом. Можно сказать, что это была наша традиция. Мы переглянулись и рассмеялись. И тут я услышала магически синтезированный голос. «Ведьмы первых и вторых курсов. В 6 вечера сбор в парадном зале. Повторяю, ведьмы первых и вторых курсов. В 6 вечера в сбор в парадной зале». Я застонала и закрылась подушкой. Ни минуты покоя. И чего им от нас опять нужно?